44. Академия Хемингуэя. августа, вторник. Академия располагалась на одной из улиц Старой Памплоны. В ней сохранялась определенная атмосфера. Одинаковые деревянные парты 50-х годов со столешницами, наклоненными на 30 градусов, и до сих пор сохраняющими углубления для отсутствующей чернильницы. Стоило нам войти, пожилая женщина попросила нас сохранять тишину, прижав к губам указательный палец. Пара рассеянных студентов делала вид, что заполняют варианты тестовых заданий. На последнем ряду мальчик лет 12 играл в Майнкрафт, пристроив телефон между коленей и выключив звук. Старушка не обращала на него внимания или делала вид, что не замечает. «Проходите в мой кабинет», — шепотом приказала она. «Не будем отвлекать ребят». Мы с Эсти приглянулись и зашагали за крошечной женщиной, которая проворно лавировала между парт, за многие годы привыкнув их не задевать. В кабинете обнаружилась целая коллекция фотографических снимков, от старых пожелтевших до безукоризненных современных. Взглянув же на книжные полки, стоящие позади пожилой женщины, можно было проследить за полувековой эволюцией канцелярских принадлежностей. «Вы желаете записать к нам ребенка? Сейчас уже поздновато, лето почти закончилось, но мы что-нибудь придумаем. Когда дело касается детей, всегда можно что-нибудь придумать. Большинству из них требуется всего лишь привить навыки обучения», — говорила она, усаживаясь в кресло, которое явно было ей великовато, так что крошечные ножки зависли в 10 сантиметрах от пола. Мы с Эсти смущенно потупились и поспешили внести ясность. «Нет, мы вовсе не...» «Я лишь хочу сказать, что мы не собираемся записывать ребенка или что-то в этом роде. Мы приехали из Витории, расследуем преступление, которое нас привело в ваш город». «Я инспектор Руис де Гауна», — объяснила Эсти. «Надо же, не ожидала. Кто-то из моих учеников попал в неприятности? Не совсем так. Мы ищем ученика, который учился у вас много лет назад, в 89-м или начале 90-х. Нам сообщили, что он закончил вечернюю школу. Вы же были официальным учебным центром, не так ли?» «Все верно. Сейчас у нас только дополнительные занятия по разным предметам. Подготовка к вступительным экзаменам оказалась рискованным делом». Она встала со своего огромного кресла. «Так что за ученик? Можете назвать мне какие-то данные? Его зовут Нанчо или Винансио Лапидана», — сказала Эстибалис. «Вряд ли вы о нем помните, но, может, сохранились какие-нибудь документы». «Нанчо Лапидана. Конечно, я его помню. Добрый малый, отличный ученик. Он был нашей гордостью, а оценками на экзаменах поднял престиж всей школы», — сказала она с ностальгией, поглядев на стену, увешанную дипломами. «Погодите, поищу в архиве его личное дело. Придется смотреть год за годом, это займет какое-то время». Пожилая учительница покосилась на стену с архивом и потянулась к полке, висевшей на уровне ее бровей. «Посмотрим». Она надела очки, висевшие на серебряной цепочке, и принялась листать страницу за страницей, качая головой и слюнявя кончик пальца каждый раз, когда просматривала очередное дело. Я вытянул шею, личные данные об учащихся вписаны от руки. На каждом деле наклеена фотография ученика. «Может, вам чем-то помочь?» — спросила Эстибалис. «Нет, ни в коем случае. Это личная информация о наших учениках. Я не имею права нарушать устав», — пробормотала она. Я покосился на напарницу, размышляя, вмешаться или нет, но она молча попросила меня не открывать рта. «Лучше поддерживать с учительницей доверительные отношения, выражая готовность к сотрудничеству». Полтора часа спустя, когда в мутноватые окна академии просочился свет фонарей старого города, а я в отсутствии мозговой активности изнывал от скуки, палец старушки задрожал, вертикально прижатый к какой-то бумажке, как к центру мишени. «Нанчо Лапидана, вот он!» — победно воскликнула она. «Можно посмотреть на фотографию?» Я моментально вышел из состояния дремоты. «Дело в том, что фотографии тут нет», — смущенно ответила учительница. «То есть как нет? Тогда назовите номер удостоверения личности». Женщина соединила пальцы рук и густо покраснела. «Вы говорите, что Нанчо был прилежным учеником. Здесь подтверждается, что он учился и получил аттестат о школьном образовании для лиц, достигших 18 лет. Но как может не быть фотографии и номера паспорта?» — настаивал я. «Видите ли, я всегда тщательно выполняю все правила, но бывает так, когда от жалости просто сердце разрывается. В таких случаях надо быть гуманными и идти на уступки, не так ли?» Она занервничала. Я отлично понимал, куда она клонит и каковы ее опасения. «Мы пришли не для того, чтобы причинять вам неприятности. Нам лишь нужна информация, важная для текущего расследования. Какие бы формальности вы ни нарушили 20 лет назад, мы с коллегой даем слово, что у нас нет ни малейших намерений сообщать об этом в Министерство образования или любой другой орган. Тем более, что преступление, связанное с подделкой документов, потеряло силу за сроком давности», — мысленно добавил я, но вслух не сказал. «Вы даете мне слово? Академия сейчас зарегистрирована на имя моего сына, хотя, как видите, он здесь не так часто появляется, и я по-прежнему всем занимаюсь. По правде сказать, вам давно пора на пенсию», — вновь добавил я мысленно. «Но я очень боюсь, что ее закрою. Для сына это единственный источник существования». Нарушения нигде не будут зафиксированы, однако хотелось бы понять, почему такой щепетильный человек, как вы, позволил ученику сдавать государственные экзамены без удостоверения личности? «Да потому что у бедняги его не было. Паспорта не было. Впервые в жизни столкнулась с чем-то подобным. Парню почти 20 лет, родился в наших краях и прибыл без единого документа. Получить его семейную историю я не смогла, но достаточно было его увидеть, когда он только приехал в Памплону и записался в академию, чтобы понять, что он из проблемной и малообеспеченной семьи. Ему хотелось учиться, получить образование, которое никто не удосужился ему дать. Поймите, я не имела права быть злой ведьмой, которая этому бы помешала. Подозреваю, что он пришел в академию Хемингуэя, обойдя все образовательные учреждения Памплоны, и везде первым делом просили предъявить паспорт. У меня не было сил ему отказать, и я ни в чем не раскаиваюсь». Она склонила голову, как девочка, пойманная на вранье. «А можете устно описать внешность Нанчалопиданы, чтобы мы поняли, что речь идет об одном и том же человеке? Вначале, когда он только появился, он был слишком уж полный, хотя с годами заметно похудел. Худоба ему, признаться, очень шла, укрепила уверенность в себе, сделала более доверчивым и открытым. Он не был высоким, как мой сын. Думаю, рост у него был где-то 1,70 м с небольшим. Невысокий, как вы, сеньор, не маленький, как вы, сеньорита, что-то среднее. Зато волосы, как у вашей напарницы, рыжие. В речи у Нанча проскальзывало много местных деревенских словечек, от которых он избавился за время учебы. Пришлось постараться, чтобы парень не выглядел неотесанной деревенщиной. Поработали мы и над почерком. Поначалу он писал крупными буквами, как первоклашка, но он был невероятный любитель чтения. После того, как я рассказала ему историю про знакомство моего деда с Эрнестом Хемингуэем, он принялся читать все его книги, отправился в кафе «Ирунья», где частенько бывал Хемингуэй. Так и вижу этого мальчика, а под мышкой по ком звонит колокол. Говорил, что мечтает стать редактором, чтобы переписать то, что другие написали под воздействием случайного импульса. Эти его слова показались мне очень любопытными. Он был взрослый ребенок, очень зрелый и ответственный для своего возраста. Не любить его было невозможно. Можете рассказать о Нанче что-нибудь еще? Где он жил, пока учился в академии? В студенческом общежитии на улице Амая. Это тоже в старом городе, в нескольких улицах отсюда. Она подала нам папку, чтобы мы переписали адрес, указанный как место его фактического проживания. «А не знаете, что он делал после того, как сдал экзамены? Какие у него были планы?» — спросил я. «Планы? Разумеется, учиться дальше, сдавать вступительные экзамены в университет и заниматься гуманитарными науками. Он очень любил историю, но у нас не был допущен к экзаменам. Я так и не поняла, в чем дело, если учесть одолжение, которое я сделала, закрыв глаза на паспорт. Иногда проникаешься симпатией к отдельным ученикам. К сожалению, я так и не узнала, что с ним было дальше. Не знаю, сдал ли он экзамены где-то в другом месте или изменил планы и пошел сразу в университет». Она посмотрела на часы и встала. Пора было отпускать оставшихся троих учеников. Мы помогли ей опустить тяжелые кое-где заржавевшие жалюзи. Я с удивлением спрашивал себя, каким образом существо весом в 30 килограммов способно ежедневно в течение всей своей долгой жизни открывать и закрывать эти жалюзи явно в 3 раза тяжелее. «Если найдете Нанчо, передайте ему привет от Академии Хемингуэя. Вдруг он чего-то все-таки добился в своей жизни. Он этого заслуживал. Мы с Эсти неловко переглянулись и попрощались со старушкой. «Уже темно, пора в Виторию», — сказала Эсти, когда мы прогуливались по мощенным улицам старого города. «Если хочешь, возвращайся. Раз уж я в Памплоне, хочу еще тут побыть и переночевать в пансионе». «Тогда и я останусь». «Эсти, я собираюсь ночевать в хостеле для студентов, если там есть свободные комнаты в разгар сезона. Мне нужно немного отдохнуть и побыть вдали от Витории. У тебя есть кто-то, кто ждет тебя сегодня вечером. Не дури. Возвращайся. Завтра рано утром сяду на автобус и тоже приеду. Хочу поискать следы этого удивительного Нанчо. Теперь мы знаем, что он реально существует. Так что решено. Остаемся оба. Где, ты говоришь, этот твой пансион?» Она открыла Google Maps. «На улице Амайя, возле рынка», — сказал я, закатив глаза. Пансион занимал несколько этажей здания в неоклассическом стиле, расположенного в центре города. Внутрь вела узкая дверь с крутой лестницей, непригодная для людей на костылях. Стены были увешаны черно-белыми фотографиями с конкурса двойников Хемингуэя. В этом городе было почти невозможно абстрагироваться от некоторых реалий. Мы подошли к ресепшену. Печальная девушка с растрепанной челкой встретила нас натянутой улыбкой. «Американцы, австралийцы», — начала она. «Мы ваши соседи из Витории», — ответила Эстибулис. «Можно поговорить с хозяином или хозяйкой?» «Конечно, это мой отец. Он придет рано утром. Могу я чем-то помочь?» «У вас найдется две свободные отдельные комнаты?» — спросил я. «На сегодня есть только 2 февраля». «Это что, название комнаты?» «Да. Когда-то давно у нас было больше отдельных номеров, но с тех пор, как тут сделали ремонт, осталось всего 7, остальные общие. Большинство наших клиентов — иностранцы, которые приезжают целой группой, туристы или жители Доностии, Бильбао и Витории, приезжающие на Сан-Фермин. Каждая комната названа строчкой из песни, которая в эти дни звучит по всему городу. 1 января, 2 февраля, 3 марта, 4 апреля. «А сколько кроватей во 2 февраля?» — спросила Эстибулис. «Это номер на двоих, самый маленький. Две отдельные кровати длиной 1,90 м. Приятель у тебя высокий, но, думаю, уместится. Эту комнату мы обычно предлагаем норвежцам и шведам, иначе они не уснут. Начнут буянить, а от этого всем будет только хуже, уж поверьте». Я отошел от стойки и взял Эсти за локоть. «Эсти, ты правда готова спать со мной в одной комнате? В этом нет никакой необходимости. Если тебе неудобно, мы можем поискать что-то еще», — прошептал ей на ухо. «Унай, иногда складывается впечатление, что ты готов сожрать весь мир. А иногда, что только что родился на свет. Не будь ханжой. Мы не в том возрасте. Давайте ключи от комнаты», — обратилась она к девушке. «Пожалуйста, ваши паспорта, впишите здесь данные. Оплатите одну ночь, и я провожу вас наверх». Мы закончили формальности, и Сайоа, а именно так звали девушку с рецепции, поднялась вместе с нами. Мы миновали узкий коридор, чьи стены были украшены постерами шокирующего содержания, «Осторожнее, с призраком студента». Наконец, Сайоа остановилась перед одной из дверей с еще более диковинной надписью: «Призрак студента. Он здесь». «А что это за призрак студента?» — поинтересовался я. Мрачная шутка, связанная с домом. По лицу девушки было видно, что она устала всем это объяснять. «Вы же не боитесь паранормальных явлений, верно?» «Зависит от того, насколько они вторгаются в реальность. А что?» — спросила Эсти. «Это городская легенда. Когда-то мы включили ее в туристический справочник, и с тех пор никак от нее не отвяжемся. Надоело каждый раз одно и то же. Завтра расскажу, окей? Мне нужно кассу закрывать». «Отлично», — сказал я, — «завтра же и отец твой тут будет. Можешь предупредить нас, когда он появится? Нам бы хотелось с ним побеседовать». Сайоа удалилась. Мы остались одни в небольшой комнате с двухъярусной кроватью из соснового дерева. Верхняя часть была накрыта зеленой москитной сеткой в виде балдахина. Все очень простенько, в студенческом стиле. Я улыбнулся, как будто вернулись в юность. «Приглашаю поужинать», — сказал я Эсти, чтобы разрядить атмосферу. «Принимаю приглашение. Не знала, как тебе намекнуть, что умираю от голода. Будь проще, Эсти». На улице Эстафета мы съели по отбивной и заказали овощную нарезку, чтобы снизить протеин. Ужин получился что надо. Никаких изысканных блюд и маленьких порций. Вернувшись через пару часов в темную комнату с призраком студента, мы решили, что Эсти будет спать наверху. В темноте молча разделись. Несмотря на кондиционер, было жарко. Думаю, Эсти осталась в белье, я и сам лег в трусах. Глядя на верхний матрас, я пожелал ей спокойной ночи и закрыл глаза. «Я знаю, что вы вместе», — ее голос прозвучал будто из ниоткуда. «Что?» — Только и ответил я, ничего не понимая и уже проваливаясь в сон. «Я знаю, что заместитель комиссара Сальватьер и ты пара, Унай. Эсти, я не знаю, что ты видела или тебе кажется, что видела, но уверяю тебя, что ладно, только не ври. Меня и так обижает, что ты мне, оказывается, не доверяешь, раз ничего не сказал. Но если еще и врать начнешь, будет только хуже. Да, я скрывал. Но ты тут ни при чем. Очень сложная ситуация. Она замужем. И она мой начальник. Сама понимаешь, чем меньше окружающие про это знают, тем лучше. Но я должна знать, Кракен. Я — другое дело». Она заговорила громче. «А что это так заметно?» — всполошился я. «Еще бы. При встречах в офисе вы выделяете столько гормонов, что не продохнешь. Это что-то животное, чистая химия. Если честно, даже противно. Интересно, она всерьез или это все-таки шутка? В любом случае, это уже случилось. Думаешь, кто-то еще в Витории нас заметил? Это важно, Эстибулис. Подумай хорошенько. Думаешь, кто-то еще догадывается? Я хорошо тебя знаю, потому что мы напарники, работаем бок о бок по много часов подряд. Альба Диас де Сальватьера появилась недавно, и я сомневаюсь, что кто-то в курсе того, как она обычно себя ведет. Понятия не имею, Унаи. Мне кажется, больше никто не догадывается, но утверждать это я не могу. И не избегай главной темы. Меня возмущает, что ты скрыл от меня свою первую серьезную связь с тех пор, как овдовел. Разве с друзьями так поступают? Я собирался все тебе рассказать, честное слово, но потом случилась та история с твоим братом, и я боялся, что наша дружба осталась в прошлом. Сейчас я даже не знаю, какие у нас с тобой отношения, Эсти. Правда, не знаю. Наше отношение заключается в том, что мне бы хотелось, чтобы ты снова стал моим лучшим другом, моим братом, семьей, человеком, которому я всецело доверяю всей моей жизнью. Что ж, это напоминает то, что чувствую я. Но и мне бы хотелось, чтобы ты рассказывала про себя. Что происходит с Икером, Эсти? Ты давным-давно ничего про него не рассказываешь, не говоришь о ваших планах, как идут приготовления к свадьбе. Честно говоря, у меня такое впечатление, что ты меня избегаешь. Сейчас, когда твоего брата не стало, а отец уже не тот, что раньше, я бы хотел быть шафером, который поведет тебя к алтарю. Я порвала с Икером, Унаи. Свадьбы не будет. Ненавижу свадьбы. Это решение меня освободило. Я поверить не мог, что она говорит правду. Они с Икером были парой из тех, что с самого начала не разлей вода, по-другому и быть не может. Когда я познакомился с ними, они уже были вместе, и так было всегда. Что? Только и сказал я, как дурак. А то, что мы уже не вместе. Мне вообще не надо было соглашаться на брак. Мне не идут цветы и свечи, церемонии и священники. А когда я надеваю длинное платье, становлюсь похожей на карлицу. Да, но все это можно было объяснить Икеру. Думаю, он бы все понял. Ты что, правда с ним порвала? Сколько же вы были вместе? С конца франкизма? Она долго молчала. Очень долго. Я подумал, что она спит, и похлопал снизу по матрасу, чтобы проверить, ожива ли она. Когда умер брат, я поняла, что Икер не способен меня утешить. Его присутствие меня не успокаивало, с ним не становилось легче. Он не поднимал настроение, это бессмысленно, Унаи. Мне лучше одной. После стольких лет Икер для меня как двоюродный брат, с которым иногда случается секс, всегда одинаковый, чтобы мы оба поверили, что по-прежнему не безразличны друг другу, что мы любовники, а не друзья». Я не хочу жить с другом, с которым мы иногда трахаемся. Не хочу делить с ним ни полки в платяном шкафу, ни корзину в супермаркете, ни столик в баре по выходным. С тех пор, как Эннека не стало, все изменилось. Икер сделался лишним. Я многие годы чувствовала себя зомби, позволяла себе быть ведомой. Любопытно, что с ним происходило то же самое. Однако он не собирался ничего менять, ему казалось, что главное — стабильность. Для нас двоих это освобождение. В сентябре он уезжает в Пакистан покорять Нанга-Пербат, гору-убийцу. Я бы очень за него боялась и отговаривала от этой затеи, а теперь никто не станет ему мешать. Даже странно, что мы мучили друг друга столько времени. Значит, ты не переживаешь? Не хочешь поплакаться в жилетку? Я не должен тебя утешать? Наоборот, мне нужен приятель, с которым можно повеселиться. Заметано. Как только вернемся в Виторию и покончим с этим делом, как следует оттянемся в старом городе. Когда покончим с этим делом, если оно первое с нами не покончит, пробормотала Эсти. Тише, ответил я, погружаясь в дремоту. Уже поздно, и я жутко устал. Давай спать, а завтра поговорим. Нет уж, Кракен, погоди, не засыпай. Я не знаю, будет ли у меня другая возможность все с тобой обсудить. Что обсудить? У меня есть подарок тебе на день рождения, но поскольку мы... В общем, я тебе его так и не подарила. «Подарок? Большое спасибо, Эсти. А что это?» «Короче, только не пугайся. Это наркотик, который Эннека по моей просьбе приготовил специально для тебя. Понимаешь, когда имеешь дело с лекарствами, рано или поздно начинаешь разбираться в химии. Это знает каждый, кто смотрел во все тяжкие», — обеспокоенно отозвался я. «Куда ты клонишь?» «Начало мне не нравится». «Это бета-блокатор на основе экстракта мандрагоры и других веществ. Мандрагоры? А разве она не ядовитая? В зависимости от дозы, как и все остальные вещества», — сказала эксперт по сильнодействующим препаратам, — съязвил я. Дикий разговор начинал меня раздражать. «Дай мне закончить, пожалуйста. Я этого заслуживаю. Не знаю, какие у него побочные эффекты. Эннека утверждал, что их нет, что он используется для блокировки рогипнола, что это был секрет, который в 90-е годы тщательно скрывали, так что даже полиция не знала о том, что он существует. Ты хочешь, чтобы я его принял? Мы не знаем, кто убийца у Наи. Зато он отлично знает, кто ты. Если он сделает шаг и доберется до тебя, твои занятия по самообороне тебе не помогут. Не помогут ни рост, ни сила. Вспомни жертв из дома веревки, вспомни Тора. Он был как ты, но 25 лет. Убийца преспокойно с ним справился и с тобой справится тоже. Мне не хотелось ни слушать, ни думать об этом. Ты за этим отправилась в магазин твоего брата? Да, как раз пошла его забрать и встретила тебя. Хорошо, а ради меня ты его примешь? Сомневаюсь, Стиблис. Ни разу в жизни ничего не принимал и не собираюсь. Не обижайся, но менее всего мне хочется пробовать то, что приготовил твой брат. Хорошо, но тогда пусть тебе приготовит его кто-то, кому ты доверяешь. Асьер, фармацевт из нашей тусовки, например. У него это займет пару дней. Ты меня как будто не слышишь. Я не подросток и не собираюсь принимать никаких психотропных веществ. Ты хочешь, чтобы я пил его целый год, пока мне 40? Потому что боюсь убийцы? Мне не хочется про это говорить, но боюсь, у тебя не так много времени. Убийца вернется, когда в Витории начнется очередной праздник. А не боишься превратить меня в наркомана? Короче, я не собираюсь этого делать. Все, точка. Спи, Эстиболис. Разговор окончен, а завтра сделаем вид, что его не было. На другое утро меня разбудил телефонный звонок. Я вскочил одним прыжком, но тут же врезался в сосновые доски и снова упал на спину. Голова гудела. «Говорила же тебе осторожнее, сильно ушибся?» — спросила Эсти, свесившись с верхней кровати. «Немного, ничего страшного». Я, шатаясь, направился к телефону, лежавшему на столике. «Алло?» «Звоню вам с ресепшена, вы просили сообщить вам, когда придет мой отец. Он здесь, но у него мало времени, можете спуститься прямо сейчас?» «Да, подождите 5 минут, мы идем». Мы скатились по лестнице, не успев даже принять душ и посмотреть на себя в зеркало. На рецепции нас поджидал мужчина с внушительным брюшком и рыжей гривой. Он едва умещался за стойкой и то и дело вытирал с шеи пот синим клетчатым платком. «Добрый день, я инспектор Руис де Гауна, а это инспектор Лопес де Аяло, мы из полиции. Собираем информацию о постояльце, который жил у вас в 1989 году. Вы здесь работали в то время?» «Да, вместе с отцом, я тогда учился управлять делами. А почему вы спрашиваете? Это же было давным-давно». «Мы ведем расследование, подробности, к сожалению, сообщить не можем. Разыскиваем парня лет 19 по имени Нанчо Лапидана». «Нанчо Лапидана?» — повторила Сайоа бледнее. «Да, конечно, он здесь жил и умер как раз в той комнате, где вы провели ночь. Он и есть призрак студента».